отвлеку. Робот станет независим. Ну, можно предусмотреть его подчиненность, заложить контролирующие структуры, все равно как искусственные инстинкты, чтобы человека не трогал, например. Но только в некоторых пределах, не больше. Ведь самое интересное — сделать робота умнее человека. Искусственный мозг не ограничен. Помните законы роботехники у Азимова? Совершенно верно. Эти законы можно удержать только на нижних ступенях развития искусственного интеллекта. Если у робота не будет программы бунта, то он никогда не будет истинно творческой личностью. Следовательно, останется ниже человека. А это неинтересно. Вот создать выше человека — это да. Направить бунт только в сторону науки — нет, это невозможно. Наука — это и есть все. Никакой другой сферы вообще нет. Политика, наука, искусство — это все одно и то же. Замолчал. Сколь велика сила человеческого духа. Смотришь на него и удивляешься, в чем душа держится. А он мечтает, работает, будто перед ним вечность. Нет, я должен сделать попытку. Сказать, есть силы.